Артем не стал больше давить. Они попрощались. Артем хотел сунуть телефон в карман и собираться домой, как внезапно он снова зазвонил. Посмотрев на номер звонившего, он вздрогнул. Это была Маша. Сердце забилось учащенно. Он смотрел на звонивший сотовый и не знал, что делать. Затем не выдержал и ответил. «Привет. Как дела?» — спросила она нежно. Артем сел в кресло от того, что у него вдруг появилась какая-то слабость в ногах, и охрипшим от волнения голосом ответил. «Да ничего, дела идут. Этих, что хотели выманить у тебя деньги, поймали, что ли?» Артем думал, как ответить. «Вдруг она все-таки на стороне врага?» «Нет, рассказывать все было нельзя в любом случае», и он соврал. «Нет, Маша, не поймали. Ну что, ты не знаешь наших ментов? У них людей нет. Некого в банк поставить. Сказали, что раз сегодня за деньгами в банк никто не пришел, значит, это была дурацкая шутка». «Хороша шутка, нечего сказать», — возмутилась она и спросила. «И что, в милиции собираются делать дальше?» «Ничего не собираются», — бросил он, затем добавил. «Сказали, если еще придет письмо или мошенники позвонят, сообщить им. Думаю, им плевать на мои проблемы. Преступление ведь вроде как еще не произошло, начальство их не дрючит. Заявление мое полежит положенный срок, и дело закроют. Ладно, не будем о грустном. Как у тебя дела? Как на работе?» «Ой, не напоминай», — с тяжким стоном попросила она. «Сейчас конец месяца, отчеты, да еще проверка в одной фирме. Иногда мне кажется, что я балансирую на тонком канате над пропастью». «Ты и то вряд ли меня поймешь. У тебя, конечно, есть бухгалтер, который улаживает все твои финансовые вопросы». «Ишь, как заливает», — подумал Артем, выслушивая жалобы одноклассницы. Она болтала и болтала, и делала это столь уверенно, что он даже стал сомневаться в данных, полученных Василием. Может, в базах данных какая-то ошибка? Может, Василий разыскал однофамилицу Машки? Терзаясь с сомнениями, Артем спросил. «Ну а как на семейном фронте? Как муж?» «Да нормально». Голос Маши дрогнул. Прошло какое-то мгновение, прежде чем она заговорила с еще большим воодушевлением, чем про работу. «Артем, ты даже не представляешь, как мне с ним повезло. Он такой замечательный человек. Мы так понимаем друг друга. Он мне часто дарит цветы. Мы ходим вместе на разные вечеринки. И мы собираемся завести ребенка». «Врет, как дышит», — с грустью в сердце подумал Артем. Ему быстро наскучило слушать про замечательного мужа Машки, и он оборвал поток слов, ехидно поинтересовавшись. «Чё-то вы долго собираетесь ребенка заводить. А сам-то?» — мигом сориентировалась Маша. «У вас-то с женой нет детей?» «Да потому что она не хочет», — буркнул недовольно Артем. Про жену вспоминать не хотелось, это был словно страшный сон. Она боялась потерять фигуру, повторяла, что надо пожить для себя, что ребенок — большая ответственность, и она не готова к этому и тому подобный бред. Рассказывая, Артем спохватился, что говорит о жене в прошедшем времени. Он мигом исправился, понадеявшись, что собеседница не заметит. Но Маша, конечно же, заметила. «А чего это ты говоришь о жене в прошедшем времени?» — спросила она с подозрением. «Она что, умерла?» «Да нет, просто так получилось», — протянул Артем. Он оправдывался как мог, наговорил кучу всякой чепухи и понял, что не смог ее убедить. Она тоже поняла, что он врет. Повисло тягостное молчание. Артем подумал с ужасом, что сейчас они попрощаются, и Маша ему больше не позвонит. Однако вместо этого она спросила. «А ты знаешь, что и другим из нашего класса приходили письма с угрозами?» «Нет», — растерянно проронил Артем. «Я переписываюсь с несколькими. С Сашкой Михеевым, Светкой, Сергеем Шипиным, Ленкой, Катей. Так вот, всем пришли эти письма. Они словно составлены под копирку. Тот, кто писал их, для какой-то цели хочет нас всех напугать. Я просто не понимаю, для чего. Это что, прикол такой? Ладно, у тебя пытались выманить деньги, но зачем всем угрожать?» «Отвлекающий маневр», — пояснил он, стараясь представить Машку такой, какая она сейчас. «Мозги у людей заняты этими угрозами, в душе страх, сомнения, они сбиты с толку. Таким легко впарить все, что угодно. Вот как они рассчитывают». «А что ты будешь делать, если дело в милиции закроют?» — спросила она. «Найму частного детектива», — соврал Артем. «Сделано это для того, чтобы если Маша одна из них, то пусть расскажет им о его намерениях. Это заставит их поволноваться». Им не удалось меня кинуть, и я не хочу, чтобы они кинули других. Тут дело принципа. Затем они немного поговорили на отвлеченные темы. Незаметно подошло время прощаться, так как у Маши были какие-то важные дела. Артем обещал позвонить на следующий день, чтобы специально сообщить о результатах расследования, отключил сотовый и сунул себе в карман. В офисе было тихо. Пока шел разговор, рабочий день закончился, и все сотрудники разошлись. Артем покопался немного в бумагах, проверил один договор, затем, посмотрев на часы, подумал, что ему тоже пора закругляться. Глава 9. Вечером этого дня Александр Михеев летел по шоссе на своем новом черном лендровере Freelander 2 и наслаждался моментом. Ему казалось, что почти все его мечты осуществились. Он со школы мечтал о крутой тачке, и вот у него машина престижной фирмы, оснащенная последними научными достижениями. Он мечтал о деньгах, и теперь у него свое дело, приносящее приличный доход. Есть куча друзей, они вместе охотились накануне на волков. В кузове лежал упакованный трофей, из которого впоследствии получится прекрасное чучело. Оно дополнит уже существующую коллекцию и украсит дом. У него красавица жена, чудный сын. Губы Александра тронула улыбка, напоминающая оскал. Прибавив газу и крутанув руль, он резко пошел на обгон, подрезал зеленый седан и просигналил. Водитель отставшей машины от всего этого едва не слетел на обочину. Глядя в зеркало заднего вида, Александр жестоко рассмеялся и сказал в пространство: «Придурок, не умеешь ездить, сиди дома». Потом он подумал, как много вокруг идиотов, не способных без посторонней помощи и шагу ступить. Он просто обречен учить таких, указывать им путь, иначе вокруг творилось бы бог знает что. Как все-таки тяжело. Далее его мысли вернулись к охоте. Он вспоминал и заново переживал отдельные моменты, особенно тот, когда перед ним на поляну вышел матерый волчара, а он, не моргнув глазом, завалил его с одного выстрела. Вслед за выстрелом подоспели остальные. Его хлопали по плечу, восторгались меткостью. Кто-то даже высказал мнение, что Александр является счастливым обладателем яиц из крупнолистовой стали. Александру оставалось с достоинством принимать комплименты. Позже они фотографировались на фоне трофеев, фотографии получились неплохие. Александру казалось, что он на них выглядел как герой «Крепкого орешка 4», такой же лысый, мужественный, кожа бронзовая от загара, в руках винтовка с оптическим прицелом. Дело портил лишь рост. Друзья были выше его, а на фотографиях и вовсе смотрелись гигантами. Только на двух фотографиях он один попал в кадр. Значит, именно они пойдут одноклассникам, а та, где он ставит ногу на тушу поверженного волка, заменит фотографию, помещенную на сайте. Остальные можно подредактировать, вырезать оттуда друзей или себя немного увеличить. Пока он думал, что делать с фотографиями, зазвонил сотовый. Александр, не глядя, нажал кнопку «Ответить», и динамик передатчика, висевшего на ухе, ожил. Из него раздался серьезный женский голос охранной системы дома, сообщивший о проникновении. Александр от известия бросил в жар. Тормозя, он свернул к обочине, достал КПК, по интернету подключился к системе, вывел на экран изображение с тревожных камер и увидел, как некто во всем черном лазит по дому. Затем другая скрытая камера в коридоре засекла прибытие наряда вневедомственной охраны, получившей на пульт сигнал от охранной сигнализации. Прибывшие парни смотрелись серьезно. Полная экипировка, бронежилет, автомат. «Вот сейчас начнется потеха», — подумал он, наблюдая, как заметался по комнате злоумышленник. Парни из АВО не знали про камеры наблюдения, поэтому вели себя в доме по-свойски. Они прошлись по комнатам, зашли в спальню, один из них взял с тумбочки его туалетную воду и слегка освежился, второй заглянул в комод и продемонстрировал напарнику кружевные трусики его жены. Они были так заняты, что не заметили прятавшегося под кроватью злоумышленника. Потом они обследовали окна. Поскольку признаков проникновения не обнаружилось, снаряд спокойно ретировался. Злоумышленник вылез из-под кровати и, судя по всему, намеревался продолжить свое темное дело. Александр быстро залез в архив системы видеонаблюдения. Его интересовало, как этот некто проник в дом, не оставив следов взлома. Оказалось, тот спокойно прошел через входную дверь, воспользовавшись ключами. Он только не снял систему с охраны, потому как не знал, что для этого надо делать и как надо делать. Откуда у него ключи? Взволнованно подумал Александр, переключаясь на прием видеоизображения в реальном времени. Может, он сделал слепок или работал в фирме, которая устанавливает двери? Нет, это настоящий заговор. Между тем, неизвестный снял со стены в оружейной комнате один из арбалетов, зарядил стрелой и выстрелил по чучелу медведя, которая стояла в углу. «Вот падла!» — вырвалось у Александра от созерцания творимого вандализма. Похоже, неизвестному очень понравился арбалет. Он зарядил его снова и всадил следующую стрелу в пузо чучелу. Каждый выстрел отдавался болью в сердце Александра. Ведь гаду невдомек, сколько стоит хорошее чучело медведя, и как его непросто купить. В этот момент позвонил диспетчер вневедомственной охраны. Она сообщила, что в его квартире произошло ложное срабатывание охранной сигнализации. Выехавший наряд следов взлома не обнаружил, поэтому они вновь поставили квартиру на охрану. «Не обнаружили, значит?» — зло воскликнул Александр, но затем запнулся. Его взгляд упал на футляр с разобранной винтовкой. Вот он. Шанс получить настоящую дозу адреналина. Охота на зверей начинала утомлять своей предсказуемостью, а тут можно было практически в рамках закона поохотиться на человека. Хотя называть вора-домушника человеком не поворачивался язык. Александр жестоко ухмыльнулся своему отражению в зеркале бокового вида. Это будет его правосудие. «Вы чем-то недовольны?» — спросил диспетчер после продолжительной паузы. «Да, недоволен тем, что происходят ложные сработки», — соврал Александр, заводя двигатель и выруливая от обочины. Нужно было торопиться. Действуя, он продолжал говорить по телефону. «Систему охранной сигнализации ставили ваши спецы. Я платил за это деньги, и теперь вы заявляете о каких-то ложных сработках». В этот момент телефон у диспетчера перехватил инженер охранной фирмы. «Мы предлагали вам поставить камеры наблюдения для контроля помещений в режимах тревоги охранной системы, но вы отказались». «Нечего было цену ломить, другие фирмы делают это намного дешевле», — огрызнулся Александр и прервал разговор. Нога вдавила в пол педаль газа, и внедорожник с ревом пошел на обгон по встречной. В этот момент Александр думал о том, как бы не опоздать. Он надеялся, что вор долго будет искать деньги, пробовать вскрыть сейф в оружейке. За это время он успеет подъехать и устроить грабителю варфоломеевскую ночь. Потом он разберется с этими умниками из АВО. Он научит их, как надо работать и как отбирать кадры. Не зря он скрыл от них тот факт, что в квартире установлены скрытые камеры. Укрепленный на руле КПК продолжал показывать происходящее в квартире. Александр время от времени опускал глаза на экран компьютера и дивился бестолковости грабителя. Вместо того, чтобы вскрывать сейф, тот зачем-то двигал мебель. Одно из двух. Или грабитель был полным идиотом, или он сбежавший из психиатрической лечебницы дизайнер интерьеров. Смысл действий преступника дошел до Александра, когда он притормозил в тихом переулке за квартал от дома и стал собирать винтовку. На экране КПК человек в черном укреплял на столе перед дверью заряженный арбалет. Все делалось так, чтобы стрела поразила того, кто войдет через дверь. Спусковому крючку через блок была протянута леска. Убедившись, что ловушка готова, преступник притащил из оружейки второй арбалет, зарядил его, поставил у дивана, затем стал рыться в найденных альбомах с фотографиями. «Хочешь поиграть?» «Мы поиграем», — бросил Александр в экран КПК, вставил в винтовку рожок с патронами и передернул затвор. В сознании всплыли строки из последнего письма с угрозами, полученного недавно по электронной почте. Уж не был ли этот странный грабитель его автором? И вовсе не грабить он его пришел, а хочет свести какие-то счеты. Александра как током ударил от догадки, что это может быть кто-то из его класса. На ум приходил только один человек — Артем Самошкин. Самошкин уже тогда в школе был настоящим отморозком, а он еще с ним начал переписываться. Можно же было сразу догадаться, кто автор писем, ведь они начали приходить сразу после того, как Артем зарегистрировался на сайте. Видать, у парня совсем крыша поехала за прошедшие годы. Стиснув зубы, Александр вспомнил, как Самошкин его несколько раз хорошо вздул в школе. Вот теперь они и посчитаются за все. Завернув ружье в куртку, Александр вышел из машины и двинулся к дому. Он собирался зайти со стороны леса через двор, там была глухая стена.